2 августа Политбюро утвердило состав делегации на переговорах с западными военными миссиями. Нарком Ворошилов, начальник управления военно-воздушных сил Красной Армии Александр Дмитриевич Локтионов, начальник генштаба Борис Михайлович Шапошников, его заместитель Иван Васильевич Смородинов, нарком военно-морского флота Николай Герасимович Кузнецов. 7 августа Ворошилов записал указания Сталина, как вести себя на переговорах. Прежде всего спросить, есть ли у англичан и французов полномочия подписать в Москве военную конвенцию, если полномочий не окажется, о чем было заранее известно, развести руками и спросить, зачем тогда приехали. Если будут настаивать на продолжении переговоров, свести их к обсуждению вопроса о пропуске Красной Армии через территорию Польши и Румынии. Если выяснится, что свободный проход наших войск невозможен, заявить, что соглашение невозможно. Все, что желали получить Англия и Франция, это согласие Сталина не поддерживать нацистскую Германию, если Гитлер на кого-то нападет. О реальной военной помощи Лондон и Париж фактически не просили, но Сталин поставил вопрос так, что переговоры были обречены с самого начала. Ему было известно, что Польша даже накануне войны с Германией не согласится на ввод советских войск на свою территорию. Это привело бы к оккупации части страны и нашей полной зависимости от Советов, объяснял генеральный инспектор вооруженных сил Польши маршал Эдвард Рыц-Смиглый. Советское правительство хорошо знает нашу позицию, и если, несмотря на это, выдвигает сейчас требования нашего согласия как необходимое условие продолжения переговоров, то оно тем самым доказывает, что серьезно к соглашению не стремится. Заявление Ворошилова только указывает, что советское правительство хочет так вести переговоры, чтобы их затянуть или сорвать. Советы не имеют намерения вступать в войну с Германией. Польский генерал был прав. Сталин не собирался осенью 1939-го воевать с нацистской Германией за Польшу. Накануне переговоров один из руководителей исполкома Коминтерна Дмитрий Захарович Мануильский выступал в узкой аудитории. «Сейчас за нами так ухаживают, как приблизительно за богатой московской невестой в свое время», — смех в зале. «Но мы цену своей красоте знаем», — аплодисменты. «И если сделаем брак, то по расчету», — смех, аплодисменты. «Я не скажу вслед за английской печатью, что соглашение между Советским Союзом, Англией и Францией уже в кармане. В кармане может быть и фига». Почему Сталин согласился на переговоры с англичанами и французами? Он сохранял запасной вариант на тот случай, если Польша вдруг капитулирует, и Гитлер с Риббентропом откажутся от сделанного ими предложения заключить договор. В любом случае, присутствие в Москве английской и французской делегаций укрепляло позиции Сталина и Молотова на переговорах с Риббентропом. Климент Ефремович Ворошилов на встрече с английской и французской военными миссиями зачитал продиктованные ему Сталиным вопросы. Будут ли советские вооруженные силы пропущены на территорию Польши в районе Вильна по так называемому Виленскому коридору? Раз. Будут ли советские вооруженные силы иметь возможность пройти через польскую территорию, через Галицию? 2. Будет ли обеспечена возможность вооруженным силам Советского Союза в случае надобности воспользоваться территорией Румынии? 3. Для советской делегации ответы на эти вопросы являются кардинальнейшими. Генерал Томас Джордж Гордон Хейвуд от имени обеих делегаций ответил, что Польша и Румыния, как самостоятельные государства, сами должны дать разрешение на проход советских войск. Ни Англия, ни Франция не вправе приказать. В таком случае, развел руками маршал Ворошилов, переговоры заведомо обречены на неуспех. В середине августа 1939 года Гитлер, который уже готовился к нападению на Польшу, понял, что нуждается как минимум в благожелательном нейтралитете Советского Союза. Президента имперского банка Яльмара Шахта тревожило то, что Германия на грани инфляции. Как восстановить финансовую стабильность? Третий рейх фактически был банкротом. Дефицит платежного баланса составлял 300-400 миллионов. Покрывался он с помощью печатного станка, других резервов не осталось. Шах надеялся, что критическая фаза миновала, и теперь надо военную экономику трансформировать в мирную. Он сильно ошибался. Цены правительство старалось контролировать. Но немцы видели, что качество товаров падает. Внутренний долг рос на глазах. Объем бумажных денег перед войной увеличился вдвое. Руководство имперского банка сообщило Гитлеру, что золота валютных запасов Рейха больше не существует. Нет валюты, нет закупок, которых требует вермахт. Гитлер ответил тем, что отправил Шахта в отставку. 15 апреля 1939 года главнокомандующий сухопутными войсками генерал-полковник Вернер фон Браухич доложил Гитлеру: «Сегодняшняя нехватка высококачественной стали напоминает ситуацию Первой мировой войны. Армия лишена стали, которая необходима для оснащения вооруженных сил современным наступательным оружием. Последствия могут быть такими же, как и в 1914 году». Через несколько месяцев генерал Браухич вновь обратился к Гитлеру за помощью. Исчезла медь, а собственной меди в Германии не было. Ее полностью закупали за границей. Из-за отсутствия меди прекратился выпуск мин и упал выпуск артиллерийских снарядов. Из-за нехватки стали перестали строить армейские казармы, в половину сократился выпуск 105-миллиметровых гаубиц, составлявших основу немецкой артиллерии, остановилось производство армейских карабинов, главного оружия пехоты. 24 мая 1939 года генерал Томас представил командованию вермахта свои расчеты. Германия выделяет 23% национального дохода на нужды вооруженных сил, Франция 17%, Англия 12%, США всего 2%. Иначе говоря, западные державы обладают большими резервами для наращивания военных усилий, а Германия уже почти достигла пределов своих возможностей. Но экономический потенциал врагов нацистского государства уже превышает возможности Германии. Американский президент Франклин Рузвельт ощущал исходящую от Гитлера опасность. Его забота состояла в том, чтобы сформировать внутри Америки антигитлеровскую коалицию. Европа втягивалась в войну, а в Соединенных Штатах действовал закон о нейтралитете. Рузвельт не имел права поставлять оружие Франции или Англии. Конгресс категорически возражал против участия в европейских делах. После оккупации Чехословакии президент Рузвельт ввел 25% налог на немецкие товары, что в Берлине сочли объявлением экономической войны. Германский экспорт упал. Война требовала доступа к жизненно важным ресурсам, прежде всего к нефти. Турция приобретала стратегическое значение, как ворота на Ближний Восток. Но Турция предпочла союз с западными державами. Такой же выбор сделали Югославия, Греция и Болгария. 23 марта 1939 года Германия и Румыния подписали торговое соглашение. Но Румыния держала Германию на коротком поводке, фактически шантажировала. В июне Румыния внезапно прекратила поставки нефти, требуя поставки новейших истребителей Вилли Мессершмитта. 23 июля Гитлер запретил продажу истребителей. Еще неизвестно, на чьей стороне окажется Румыния в войне. Геринг уговорил Гитлера отменить вето. Румыния получила свои истребители. Но экономическое управление вермахта пришло к выводу: необходимо всю румынскую нефтедобычу обратить на немецкие нужды. Это требует оккупации страны. Осенью 1939 года боевые возможности вермахта и состояние военной экономики Германии позволяли вести только короткую войну с более слабым противником – Польшей. Генералы недоумевали, как действовать, если Франция сразу нанесет удар на Западе. Вступление в войну западных держав грозило Германии катастрофой. Гитлер же руководствовался иной логикой. Время работает против Германии. Вермахт с каждым месяцем теряет свои преимущества. Ждать и откладывать войну бессмысленно. Обращаясь к военным, фюрер внушал им: «Нам нечего терять. Мы можем только приобрести. Наша экономическая ситуация такова, что мы можем продержаться еще несколько лет. Геринг это подтвердит. Поэтому надо действовать». Гитлера не интересовало состояние немецкой экономики. Важно было только то, что летом 1939 года он располагал самой боеготовой армией в Европе. Правда, экономические трудности давали о себе знать. Новые танки, автоматическое оружие поступали в войска с большим опозданием. Запасы боеприпасов позволяли вести только ограниченную войну, не дольше нескольких недель. Из всего этого Гитлер сделал один вывод: наносить удар надо немедленно, пока Германия и Италия имеют преимущество над западными державами и жизненно важны отношения с Советским Союзом. Немецкое посольство в Москве получило указание форсировать сближение. 11 августа Гитлер произнес перед Карлом Бурдхартом, верховным комиссаром Лиги Наций в вольном городе Данциге, целый монолог. «Час пробил. Я брошу против поляков всю мощь новейшего оружия, о котором французы и англичане не имеют ни малейшего представления. В реальности все, что я делаю, направлено против Советского Союза. Если Запад слишком глуп и слеп, чтобы это понять, то мне придется наладить взаимопонимание с русскими, разгромить Запад и тогда бросить мою армию против Советского Союза. Мне нужна Украина, чтобы нас не уморили голодом, как они это делали в ту войну». Молотов сказал Шуленбургу, что для продолжения торговых переговоров необходима политическая основа. Нарком иностранных дел откровенно объяснил послу, что пакт о ненападении будет подписан только при наличии специального протокола, в котором оговариваются все важные вопросы, интересующие Советский Союз. Рано утром 15 августа Шуленбург получил указание немедленно посетить Молотова и сообщить, что имперский министр иностранных дел Иоахим фон Риббентроп готов прибыть в Москву с кратким визитом, чтобы от имени фюрера изложить господину Сталину точку зрения фюрера. В тот же день вечером Молотов принял Шуленбурга, который зачитал письмо Риббентропа. «Сегодня германо-советские отношения пошли к поворотному пункту своей истории. Решения, которые будут приняты в ближайшем будущем в Берлине и Москве, будут в течение поколений иметь решающее значение для германского и советского народов. Верно, что Германия и Советский Союз в результате многолетней вражды их мировоззрений сегодня относятся друг к другу с недоверием. Должно быть счищено много накопившегося мусора. Нашим народам в прошлом было всегда хорошо, когда они были друзьями, и плохо, когда они были врагами. Имперское правительство и советское правительство должны на основании всего своего опыта считаться с тем фактом, что капиталистические демократии Запада являются неумолимыми врагами как национал-социалистической Германии, так и Советского Союза. Сегодня, заключив военный союз, они снова пытаются втянуть СССР в войну против Германии». Немецкий текст переводили наркому параграф за параграфом. Молотова интересовали не красивые формулировки, а конкретные предложения. Он не дал согласия на немедленный приезд Риббентропа. Отделался дипломатической формулой: «Визит надо готовить». Сталин давал понять Гитлеру, что за нейтралитет Советского Союза фюреру придется заплатить. 17 августа нарком обороны Ворошилов предложил англичанам и французам прервать переговоры до получения из Парижа и Лондона окончательных ответов на поставленные советским руководством вопросы. Договорились возобновить переговоры 21 августа. Похоже, именно в этот день Сталин окончательно сделал выбор в пользу Германии, а Шуленбург получил инструкцию опять попроситься на прием и ускорить приезд министра. Фюрер считает, что, принимая во внимание настоящую ситуацию и каждодневную возможность возникновения серьезных инцидентов. В этом месте, пожалуйста, объясните господину Молотову, что Германия полна решимости не терпеть бесконечно польские провокации. Желательно общее быстрое выяснение германо-русских отношений и взаимное урегулирование актуальных вопросов. По этим причинам имперский министр иностранных дел заявляет, что начиная с пятницы 18 августа он готов в любое время прибыть самолетом в Москву, имея от фюрера полномочия на решение всего комплекса германо-русских вопросов, а если представится возможным, то и для подписания соответствующего договора. 18 августа, после беседы с Молотовым, Шуленбург телеграфировал в Берлин. Относительно предполагаемого визита в Москву имперского министра иностранных дел, Молотов заявил, что советское правительство очень удовлетворено этим предложением, потому что посылка такого выдающегося общественного и государственного деятеля подчеркивает искренность намерений германского правительства. Поездка министра, однако, требует тщательной подготовки. Советскому правительству не нравится гласность, сопровождающая подобный визит. Оно предпочитает, чтобы практическая работа была закончена без подобного церемониала. Получив телеграмму из Москвы, Риббентроп тут же продиктовал новое послание Шуленбургу. Его получили в немецком посольстве ранним утром 19 августа. «Пожалуйста, немедленно условьтесь о новой беседе с господином Молотовым и сделайте все, что возможно, чтобы эта беседа состоялась без задержки». Шуленбург сообщил Молотову, что Риббентроп уполномочен подписать в Москве специальный протокол, в котором будут определены сферы интересов обеих стран в районе Балтийского моря и решена судьба прибалтийских республик. «Подобное урегулирование, представляющееся нам необычайно важным, — настаивал Риббентроп, — возможно, однако лишь во время устной беседы. Настаивайте на быстром осуществлении моей поездки и соответствующим образом противьтесь любым возможным советским возражениям. В этой связи вы должны иметь в виду тот главенствующий факт, что, вероятно, скорое начало открытого германо-польского столкновения. Берлин требовал от посла ускорить визит, а Вячеслав Михайлович тянул с ответом. Шуленбург битый час безуспешно пытался узнать у Молотова, когда же Риббентроп может приехать. Но Вячеслав Михайлович не имел права ответить без санкции вождя. О разговоре с Шуленбургом нарком немедленно доложил Сталину и буквально через полчаса попросил посла вернуться. «Вот теперь», — Молотов сообщил Шуленбургу, «что пакт о ненападении может быть подписан». Вечером Молотов просидел у вождя 3 часа. Вызвали и полпреда в Германии Александра Алексеевича Шкварцева. Гитлер и Риббентроп нервничали, дожидаясь сведений из Москвы. Поздно ночью они узнали ответ Молотова. Если торговое соглашение будет подписано на следующий день, 20 августа, в воскресенье, то через неделю, 26 или 27 августа, Риббентроп может прилететь. Гитлер промаялся до утра, ожидая подробного отчета от Шуленбурга. Фюрер не мог отложить выяснение отношений со Сталиным на неделю. Договоренность с Москвой была нужна немедленно, потому что без этого он не рисковал напасть на Польшу. Если бы Англия, Франция и Россия объединились, Гитлер не решился бы выступить. А генералы напоминали, что время уходит. Начинать войну надо в последних числах августа. Сентябрьские дожди могут сорвать план военной операции. Днем 20 августа, в воскресенье, Гитлер не выдержал и продиктовал Сталину личное письмо. Первое. Я искренне приветствую заключение германо-советского торгового соглашения, являющегося первым шагом на пути изменения германо-советских отношений. Второе. Заключение пакта о ненападении означает для меня закрепление германской политики на долгий срок. Германия таким образом возвращается к политической линии, которая в течение столетий была полезна обоим государствам. Поэтому германское правительство в таком случае исполнено решимости сделать все выводы из такой коренной перемены. Третье. Я принимаю предложенный председателем Совета народных комиссаров и народным комиссаром СССР господином Молотовым проект пакта о ненападении, но считаю необходимым выяснить связанные с ним вопросы скорейшим путем. Четвертое. Дополнительный протокол, желаемый правительством СССР, по моему убеждению, может быть по существу выяснен в кратчайший срок, если ответственному государственному деятелю Германии будет предоставлена возможность вести об этом переговоры в Москве лично, иначе германское правительство не представляет себе, каким образом этот дополнительный протокол может быть выяснен и составлен в короткий срок. Пятое. Напряжение между Германией и Польшей сделалось нетерпимым. Польское поведение по отношению к великой державе таково, что кризис может разразиться со дня на день. Германия, во всяком случае, исполнена решимости отныне всеми средствами ограждать свои интересы против этих притязаний. Шестое. Я считаю, что при наличии намерения обоих государств вступить в новые отношения друг с другом, нецелесообразно терять время. Поэтому я вторично предлагаю вам принять моего министра иностранных дел во вторник 22 августа, но не позднее среды 23 августа. Министр иностранных дел имеет всеобъемлющие и неограниченные полномочия, чтобы составить и подписать как пакт о ненападении, так и протокол. Более продолжительное пребывание министра иностранных дел в Москве, чем один или максимально два дня, невозможно ввиду международного положения. Я был бы рад получить от вас скорый ответ. От себя Риббентроп отправил отдельную телеграмму послу Шуленбургу. «Пожалуйста, сделайте все, что можете, чтобы поездка состоялась». В тот же день, 20 августа, французский посол в Варшаве сделал последнюю попытку уговорить Польшу согласиться пропустить советские войска через свою территорию. Варшава ответила отказом. Поляки боялись открывать свои границы перед Красной армией, опасаясь, что она уже не уйдет. Маршал Рыдсмиглый сказал послу: «С немцами мы рискуем потерять свободу, с русскими же мы потеряем душу». В Варшаве вряд ли понимали, что Франция и Англия не готовы к реальной войне с Германией. Их поддержка носит моральный характер. Может быть, не верили, что Гитлер решится двинуть войска, полагали, что все это схватка нервов и нужно демонстрировать неуступчивость. Министр иностранных дел Юзеф Бек встретился с первым заместителем наркома Потемкиным, который был в Варшаве проездом, и сказал, что в случае немецкого нападения Польша хотела бы опереться на Советский Союз. В Москве расценили его слова как свидетельство полного разрыва отношений между Польшей и Германией. В этой ситуации не слабая Польша, а сильная Германия представлялась перспективным партнером. От союза с Польшей ничего нельзя получить. Сближение с Германией сулило серьезные геополитические приобретения.